Видимые рушения эти, конечно, настоящие ущербы для нашей Вселенной, ибо оформление миров требует миллиарды эонов, и не так их много, миров готовых принять человечество на ступени столь продвинувшейся, как эволюция нашего земного человечества. Годные домики – редкое явление, потому мы должны всячески охранять нашу планету. Не являйте, родная, комментарий на недостаток обитаемых домиков. Невежественное сознание уявится на панике большой, и не взлюбят вас и сообщения наши. Дыра на солнце – не что иное, как взрывы газа гелия. Эти взрывы благотворны для нашей Земли. Мы получаем добавленную дозу гелия, которая действует успокаивающе на психику обитателей Земли. Гелий тушит подземный огонь. Тоннели на Луне – не новость. Тоннелей там много. Атмосфера Луны сильно изменилась со времени последних взрывов газа гелия на Солнце. В силу или благодаря подходу многих светил к нашей Солнечной системе и нам, часто невидимых, деятельность нашей системы стала много интенсивнее, и это уявит изменения и на нашей планете. В предваряющей статье к учению храма говорится о погибшей планете. Цитата. «От тех, кто знает, нам известно, что не такое уж редкое явление, когда вследствие воздействия воздающих сил планета разлетается на куски, в том случае, если ее обитатели упорствуют в злоупотреблении высокими духовными энергиями, накапливая таким образом избыток разрушительных сил, перевешивающих баланс созидательных, что в конечном счете приводит к гибели самой планеты. Свидетельство подобного происшествия имеется и в нашей Солнечной системе. Между Марсом и Юпитером астрономы заметили обширное пространство, в котором не было найдено ни одной планеты, несмотря на то, что по расчетам там должно быть небесное тело. В результате многолетних наблюдений в этом месте было обнаружено свыше 200 астероидов, малых планет диаметром не более 25 миль, движущихся на очень близком расстоянии друг от друга в одном направлении, между орбитами Марса и Юпитера, как если бы они являлись осколками одной большой планеты. Подобная судьба угрожала и нашему собственному миру в 1899 году, но тогда он был спасен многими учителями высокой ступени и мощи, собравшимися с других планет в определенных зонах земных центров и удерживающими равновесие до настоящего времени. Темная звезда, планета Земля в терминологии третьей части Станцзиан, была на время спасена, но кто знает, надолго ли. Подобно братству миров в небесных пространствах, на Земле должно существовать братство народов, воплощающее истинный дух вселенского братства без различия рас, возраста, цвета кожи и вероисповедания. Только так можно избежать угрозы космической катастрофы. Храм человечества Алсион, Калифорния, январь 1925 год. Глава третья. Легенды о небесном перевороте. Первое. Матерь мира и князь мира сего. А. Адити и Мартанда. Евангельский князь мира сего узнается в образе индийского Мартанды. О рождении Мартанды, его браке с Санджей и появление от этого брака потомства рассказывается во многих пуранах. Среди родившихся детей называется Шани, планета Сатурн, его отец – Солнце. Все это указывает на космогонический характер героев мифа. Сообщается, что Мартанда родился уродом, без рук и ног, и что мать его и братья отвергли его. Восьмеро сыновей у Адити, которые рождены из ее тела. С семерыми она присоединилась к богам, сыновья стали богами, Мартанду отбросила прочь. С семерыми сыновьями Адити присоединилась к первому поколению, то есть к бессмертным богам, к потомству, то есть ко вторым, к смертным, как и к смерти, она снова привела Мартанду VIII. С другой стороны, древние легенды содержат историю о рождении двух братьев-антагонистов, сражающихся друг с другом. Каждый из них образует свое воинство. В таком случае семеро адитьев во главе с одним из них у вишнуитов – это Вишну, который в классическом перечне сыновей адити фигурирует под другим именем, противоположное Мартанде. В древнем комментарии к станциям Дзян сказано: «Восемь домов были построены матерью, восемь домов для восьми божественных сыновей, четыре больших и четыре меньших, восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Бал и Лу, Мартанда, был не удовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он вдохнул, втянул в чрево свое жизненное дуновение своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко-далеко на крайнем пределе своего царства. Они не были ограблены, не были затронуты и смеялись. «Делай все, что в силах твоих. Владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали. Они пожаловались матери. Она сослала Бал-Илу в центр своего царства, планета Сатурн, откуда он не мог сдвинуться. С тех пор он лишь сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь вокруг себя. Они стремительно отворачиваются от него, а он издали следит за направлением, в котором движутся братья его, вдоль тропы, вдоль траектории, окружающей обиталище их. От сего дня он питается потом тела матери. Он наполняет себя ее дыханием и отбросами, потому она отвергла его.